вечера обрываются в ночь. По утрам задыхаюсь бегом от себя ж бестолкового прочь. Провожающих ждать ни к чему, провожатых к несчастью нет. Но я вместе всех обниму через тысячи, тысячи лет. На беду мою, на беду, износил до лохмотьев слова, что же выросло в райском саду. Не плоды, а густая трава истончал и силась в прах. Все созвездие изящных имен, может, что-то осталось в глазах. Только этого мы не поймем. На беду мою, на беду, не могу позабыть старый сон. Будто сам утром обиду на нетрезвый малиновый саван. Может, не было той чистоты, может, все это в памяти была. И была это вовсе не ты, а больной и усталый мираж. На беду мою, на беду, я не верю и прости. Все, что писано мне на роду, принимал и не благодарил. Ошибки удачливых дел все со мной.